Глава 4. Зимой 1909 года я дважды болел бронхитом, и в марте врач посоветовал отправить меня на некоторое время на юг. Я решил съездить в Италию, которой совсем не знал. Я побывал на Северных озерах, пожил в Венеции, а последнюю неделю решил провести во Флоренции. Первый же день в гостинице за соседним столом я заметил девушку ангельской эфирной красоты и не в силах был отвести от нее взор. С нею находилась молодая еще мать и довольно пожилой мужчина. После обеда я спросил у метрдотеля, кто такие мои соседи. Он ответил, что они француженки, фамилия их Мале. Их спутник, итальянский генерал, не живет в нашей гостинице. На другой день, во время завтрака, их столик пустовал. Я привез с собой рекомендательные письма к нескольким флорентийцам, в том числе к профессору Анджело Гуарди, искусствоведу, издатель которого был моим клиентом. Я отправил ему письмо во Фьезоле и в тот же день получил приглашение на чай. У него на вилле в саду я застал человек 20 гостей, среди которых оказались и две мои соседки. На девушке было платье из сурового полотна с синим матросским воротником и широкополая соломенная шляпа, и она показалась мне столь же прекрасной, как и накануне. Я вдруг оробел и поспешил отойти от группы, где она находилась, с тем, чтобы побеседовать с Гуарди. У наших ног протянулись шпалеры роз. «Этот сад — мое детище», — сказал Гуарди. 10 лет тому назад весь участок представлял собой просто лужайку. Вон там...» — он повел рукою. Следуя за его жестом, я встретил взгляд мадемуазель Мале и с удивлением и радостью заметил, что он обращен на меня. Это длилось какое-то неуловимое мгновение, но взгляд ее явился как бы цветочной пыльцой, несущей в себе неведомые силы, из которой родилась моя самая великая любовь. Этот взгляд дал мне понять без слов, что она позволяет мне держаться непринужденно, и при первой же возможности я подошел к ней. «Какой дивный сад!» — сказал я. «Дивный!» — воскликнула она. «Кроме того, здесь, во Флоренции, мне особенно нравится, что отовсюду видишь горы, деревья. Я не вношу городов, где только город и больше ничего». «Гуарди говорит, что за домом тоже прекрасный вид». «Что ж, посмотрим», — весело подхватила она. Мы оказались перед густой завесой кипарисов. Посредине она была прорезана каменными ступенями, которые вели к гроту со статуей. Дальше, слева, была площадка, откуда открывался вид на город. Мадемуазель Мале оперлась возле меня на балюстраду и долгое время молча смотрела на розовые купола, на широкие, почти плоские флорентийские крыши и раскинувшиеся вдали синеватые горы. «Какая красота!» — прошептала она, наконец, в восторге. Изящным, почти детским движением она откинула голову, словно для того, чтобы вдохнуть в себя этот дивный ландшафт.